Глава 6. Когда телефон в очередной раз дрожит на моем столе, я нервно подскакиваю. В панике смотрю на экран и медленно выдыхаю. Всего лишь Алексей. Всего лишь. Никаких серых зубастых волков. Меня до сих пор потряхивает от вчерашнего звонка Барханова. Я уже валялась в кровати и переписывалась с тетей Ирой насчет того, как там дела у Максеныша. Смотрела его фотки, на которых он с упоением трескал клубнику и от умиления и грусти пускала горючую мамкину слезу. И тут хоба, Барханов. Я аж с кровати чуть не свалилась и по дурости начала все вкладки закрывать, будто Демид на расстоянии мог увидеть, что у меня в телефоне. Остановилась только через пару минут. Обозвала себя нехорошими словами, заново все открыла. Потом не сдержалась и написала ему с вопросом «какого?». Оказалось, ошибся. Только что-то верилось слабо, потому что Демид не из тех, кто ошибается. Тут же стало неуютно, и кровь как-то надсадно запульсировала по венам. Я еще раз прошлась по всем страницам в своих социальных сетях и убедилась, что они закрыты от посторонних. Это, конечно, не спасет. Если он захочет увидеть, что там, то увидит. У него ресурсов и возможностей, как у демона. Поэтому на всякий случай проверяю фотографии, нет ли где-то упоминания ребенка или беременности, или еще каких-то мелочей, способных раскрыть мой маленький секрет. Пусто, чисто. На фотографиях я либо все та же шальная девочка, оторви и выкини, либо деловая дама. Работа и развлечения. Больше ничего. И все же я чувствую себя как уш на сковородке. И каждый звонок воспринимаю в штыки. «Привет, Леш!» «Привет, как дела?» Клиентов в офисе пока нет, и девочки-сотрудницы тоже замолкают, прислушиваясь к моему разговору. Сороки любопытные. Всем все надо друг про друга знать и все обсудить. Я не сержусь, потому что сама такая же, мельком показываю язык всем, кроме начальницы Светланы, и вздыхаю в трубку. Все хорошо, работаю. У меня тут внезапно образовалось 2 билета на концерт. Смущенно путаясь, начинает он. Мы бы могли завтра, может, ты хочешь составить мне компанию? Взрослый парень, а порой как теленок несмышленный. Лютики, ромашки, прогулки под луной за ручку. Это про него. Мне не хочется никуда идти, потому что завтра выходной, и я намеревалась провести его с максимальной пользой. Выспаться, убраться и навести, наконец, порядок на своем канале. Подчистить комменты, залить новый материал, навести красоту. Но и обижать этого романтичного и не в меру робкого юношу мне неудобно. Поэтому отвечаю уклончиво, оставляя поле для маневра. «Леш, сейчас не могу сказать. Возможно, будут дела. Важные, семейные. Давай завтра созвонимся, и я дам тебе точный ответ». «Хорошо». Он как-то сник, и у меня снова кольнуло между лопаток. «Неудобно. Я не люблю, когда мне неудобно». «Может, и получится», — произношу ободряюще и тут же ругаю себя за мягкотелость. Нельзя давать ложные обещания, если у человека нет шансов. Хотя, может, и есть, я еще не определилась. «Я буду ждать твоего звонка». «Я позвоню». Изо всех сил киваю головой. «Пока». С тяжким вздохом откладываю трубку и разворачиваюсь к девочкам. «Давайте уж, начинайте», — обреченно машу рукой. И они тут же наперебой начинают давать советы, хвалить, ругать и вообще поднимать такой гвалт, что я ни черта не понимаю. Кто-то хочет, чтобы я с ним пошла, кто-то не хочет, кто-то вообще за Игната, который тоже мне постоянно названивает. «А как же тот мужик с дорогими цветами? Почему он не звонит?» Я через силу улыбаюсь. «Потому что это были просто цветы и ничего больше. Если Лешку и Игната я без стеснения выставляю на всеобщее обозрение и позволяю трепать их как угодно, то Демид – это табу. Относительно него мне не нужны ни советы, ни порицания, ни наоборот одобрения». Барханов – закрытая тема. «Жалко. Забавный персонаж. Ага, обхохочешься. Я думаю, как бы прикрыть эту тему, потому что обсуждать моих мужиков мне сегодня неинтересно. Но тут случается нечто непредвиденное. Дверь открывается, и на пороге появляется Эльвира. Одновременно с этим пиликает почта на моем рабочем столе, и я, как ополоумевшая, набрасываюсь на клавиатуру, изображая суперзанятую. А у самой сердце где-то в районе задницы трепещет. Что это вобла тут забыла? Пусть проваливает. Она снова меня не узнает и не слышит моих отчаянных мысленных посылов. Подходит к Светлане. «Здравствуйте, Эльвира!» Тут же подрывается хозяйка. «Очень рада вас видеть. Как раз ждала вас». «Ждала?» «Хоть бы предупредила, я бы нашла повод свалить. Теперь бежать поздно, да и некуда. Остается только надеяться, что следом за своей благоверной не притащится и сам Демид. Вобла чинно кивает и усаживается на стул. Спина прямая, руки на коленях. Прямо куда деваться? Королева, мать ее! Я закипаю и начинаю давиться злостью. Ну и ревностью. Куда же без нее? Я подготовила все документы. Света достает фирменную папочку нашего агентства. Билеты, страховка, ваучеры. А по почте нельзя было все это отправить? Или королева настолько королева, что считает ниже своего достоинства распечатать несколько листков? Памятку тоже подготовила. Еще и памятку. Пусть в интернете смотрит, как это делают обычные туристы. А, спасибо. Эля забирает папку и, слегка приоткрыв ее, без особого интереса заглядывает внутрь. Я вас хотела попросить еще об одной услуге. Я злюсь, а Светлана, наоборот, самоучтивость. Еще бы. Барханов, не моргнув глазом, вывалил за их райский отдых такую сумму, которую я и за год не зарабатываю. Конечно, его воблы будут за это вылизывать с ног до головы и причмокивать от удовольствия. А сделаю все, что в моих силах. Я бы хотела сделать сюрприз своему мужчине. У меня срываются пальцы. Не попадаю на кнопки и вместо названия отеля отправляю клиенту какую-то лютую полуматную дичь. Тут же исправляю ошибку, извиняюсь в переписке, но успокоиться не могу. Трясет. А в день прилета хочу интимный ужин для нас двоих на берегу. С музыкой, свечами и белоснежным кружевным пологом. У Эльвиры предвкушающе поблескивают глаза, а мне хочется взять ведро, которое у нас в офисе вместо вазы, и надеть его ей на голову. Красиво. Света уже рыщет в компьютере, решая проблему дорогой клиентки. А чтобы побережье было диким, нетронутым. Пальмы, белый песок, шум прибоя. Ее голос становится мечтательным, и мой мозг тут же выдает картинки настолько живые, что невозможно отвести взгляд. Я слышу шелест листвы и шорох волн, ласково облизывающих берег, чувствую свежий ветер, отдающий солью на моих губах. Чтобы ложе под звездным небом и лепестки роз. Внутренности скручивает узлом, потому что я вижу на берегу огромную кровать, на белом шелке алеют крупные лепестки. Вобла продолжает описывать свои романтические фантазии, а я вижу их словно наяву. Ее слова действуют на меня, как гипноз. Чувствую, задыхаюсь, проваливаюсь все глубже. И вот уже я не просто вижу эту кровать со стороны, я лежу на ней, и из одежды на мне лишь черное кружевное белье, вызывающее и контрастирующее с белым шелком и с багрянцем роз. Ветер играет моими, почему-то снова рыжими, волосами. Я не одна. Рядом со мной мужчина. Я пытаюсь увидеть в нем романтичного Лешу или шумного выпендрежника Игната. Но моя фантазия сопротивляется. Отбрасывает этих двоих, как ненужный хлам, и нагло подсовывает другого. Того, от которого размякают и колени, и мозги. Я вижу Демида. Только его. Скольжу мысленным взором по его лицу и не могу оторваться. Все так же мысленно веду ладонями по плечам. Я помню его тело на ощупь, каждый изгиб, каждую четко сцепленную под кожей мышцу. Я даже помню, как стучит его сердце, если положить руку на грудь. Тук-тук-тук. Сильно, размеренно, завораживая и подчиняя. Я помню вкус своего имени на его губах. Я помню его всего. Эти воспоминания, как клеймо, выжженное на душе. Не спрятаться, не скрыться. Всегда со мной. Я хочу вынырнуть из этого дурмана, но фантазия тянет дальше. Самую пучину. Туда, где я полностью ему принадлежу. Я уже чувствую его руки на своей коже. Чувствую тяжесть мужского тела. По бедрам мурашки. И грудь становится наливной. Твердеет. Плотнее сжимаю ноги. Чувствую дикую, обжигающую сладкую пульсацию внизу живота. Боюсь сделать вдох, потому что еще немного, и он скатится в стон. А мужчина в моих мыслях продолжает делать то, о чем стыдно говорить вслух. Как всегда доминирует. Вынуждая подчиниться и забыть обо всем. Он знает, что мне надо. Знает, что я люблю. Проводит по самой грани. Еще миг и сорвусь в пропасть. Еще немного. Все готово. Довольный голос Светланы врывается в мой дурман и безжалостно вышвыривает на поверхность. А я списалась с отелем, и они все организуют по высшему разряду. Мои щеки горят. Дышать невозможно. Тело – сплошная лава. Тронь и взорвется. Боже, да я чуть не словила кайф прямо на работе. Рядом с коллегами и воблой. Просто слушая о том, как она планирует их романтический отпуск. И тут же возбуждение откатывает, словно его и не было. Вместо этого налетает ужас. Дикий, пробирающий до самых костей. Потому что понимаю, что ни черта я от него не освободилась и не переболела. Он во мне. Внутри каждой мысли и в каждом надрывном сокращении сердца. Уверена, ваш мужчина будет в восторге. Ревность. Черная, как самая непроглядная ночь. Жгучая и болезненная. Она обрушивается всей своей невероятной мощью и придавливает к стулу. Даже если сейчас наступит конец света, я не смогу подняться и сделать спасительный шаг. У меня нет сил, есть только ощущения. Мне больно. Я давлюсь, слушая, как размечтавшаяся румяная Эльвира подружески делится со Светланой планами на эту поездку. Скорее бы оставить всю эту суету и сбежать за океан. Бунгало на воде, ласковое солнце, скаты на мелководье и пальмы, как в рекламе шоколада. Боже, я хочу туда, вместо нее. Хочу этих проклятых скатов и пальм с ним. Меня выворачивает наизнанку от одной мысли, что уже завтра они улетают. И что все то, о чем сейчас бредит Вобла, станет реальностью. Мальдивы, бунгало, кровать на побережье и небо, полное звезд. Я даже всхлипываю от отчаяния, но тут же отворачиваюсь, делая вид, что просто чихнула. Демид уже просто изнывает от нетерпения. Козел этот ваш Демид. Козлина конченая. Я ненавижу его. Ненавижу. За то, что никак не оставит меня в покое. За то, что даже внутри своей головы я не могу от него спрятаться. Довольная Вобла забирает документы, тепло прощается со Светланой, остальным просто кивает и уходит. А я готова сдохнуть от боли, которая раздирает своими ядовитыми когтями. Мне нужно что-то, что вернет уверенность в себе. Хоть какой-нибудь пластырь, который склеит кровоточащие ошметки в груди. Что угодно, кто угодно. Поэтому тянусь за телефоном и отправляю короткое сообщение Алексею. Я согласна. Ответ прилетает моментально. Спасибо, солнце, я так рад. Я не рада. И я не солнце. Я жалкая неудачница, которая не может отпустить свое прошлое.